Боги, ты испытала со мной на пути. Сколько раз чувствую я тяжесть дороги, ты учащала оступ свой в груди. Сколько раз чувствую я тяжесть дороги, ты учащала оступ свой в груди. Вот и теперь ты, почуяв ненастье, что собралось над моей головой, бьешься, волнуешься, знаю, что счастье хочешь, чтоб вечно лилось рекой. Бьешься, волнуешься, знаю, что счастье хочешь, чтоб вечно лилось рекой. Утихни в мире коварном, где суждено нам с тобою шагать. Больше, родное, ты будешь печальным, больше придется терпеть и страдать. Больше, родное, ты будешь печальным, больше придется терпеть и страдать. Часто придется тебе еще биться и волноваться в стесненной груди. Пусть тебе сладкое счастье не снится, в жизни нам нашем суровом пути. Пусть тебе сладкое счастье не снится, в жизни нам нашем тяжелом пути.